священных писаниях почти всех других религий, с течением времени и с ростом и развитием мысли тексты изменялись. Одни слова заменялись другими, а понятия, не соответствующие духовному прогрессу времени, совсем выбрасывались. И это происходило совершенно независимо от смягчающего влияния комментаторов. В литературе Вед этот процесс, вероятно, никогда не происходил. А если и происходил, то результаты его почти незаметны. Таким образом, здесь мы имеем огромное преимущество. Можем изучать идеи в их первоначальном значении, замечать их постепенное развитие, как из материалистических идей возникают все более и более тонкие идеи духовные, пока не достигнут наибольшей высоты в Веданте. В этих Упанишадах приведены также некоторые старые нравы и обычаи, правда, в небольшом количестве. Язык же их отличается особенным изяществом, способствующим их запоминанию.